Временный эпилог. В следующий раз Тайсон вышел на ринг только 22 марта 2003 года. Ему нужно было хоть немного реабилитировать себя после поражения Льюису. И для этого ему подобрали соответствующего противника – Клиффа Этьена. Агрессивного, но безударного, не обладающего никакой защитой и плохо держащего удар. Как и было запланировано, Железный Майк нокаутировал его в первом же раунде. Этот бой окружала такая же безумная обстановка, как любой из последних боев Тайсона. Достаточно сказать, что за пару недель до выхода на ринг Майк украсил свое лицо обширной татуировкой. Сам он был уверен, что она восходит к одному из воинственных африканских племен. Однако эксперты заявили, что подобным лицевым орнаментом пользуются на самом деле племена людоедов маори из Новой Зеландии. Люди тоже, конечно, достаточно воинственные, но с которыми Тайсон явно не имеет никакого кровного родства. Похоже, его подвело, что художники из тату-салона плохо знали этнографию. Все ожидали, что такое же безумие будет твориться и на ринге. Многие, как всегда, пришли на безумие, рассчитывая увидеть какой-то новый номер от Тайсона. Но на ринге ничего подобного не случилось. Тем не менее, Железный Майк не разочаровал. Демонстрация силы была впечатляющей. Правда, осталось ощущение, что Клифф очень не хотел вставать до того, как рефери закончит счет. Когда стало ясно, что бой закончен, Тайсон подскочил к поверженному Этьену и помог ему встать. А когда позже его спросили, почему он это сделал, Майк ответил: «Потому что я стал одомашненным животным». Вообще его речи после этого боя были удивительны. Здесь без комментариев, они просто не нужны. «Я запутался. Мне нужно разобраться в моей жизни. Я люблю разные вещи. Люблю развлекаться, люблю общаться с моими детьми, люблю выпить. Мне кое с чем нужно разобраться. У меня душа болит, и я борюсь с сильными демонами». Шугар Рэй Робинсон в детстве преклонялся перед Генри Армстронгом, в скобках, двое из величайших боксеров в истории. Однажды, когда Армстронг уже был стариком, он подошел к Робинсону на улице и сказал ему: «Если я твой кумир, почему ты со мной не дерешься? Давай вместе сделаем деньги». Именно так бойцы заботятся друг о друге. Льюис и Холлифилд сделали себе имена на том, что побили меня. Бог так спланировал, что я должен был позаботиться о них. Я больше верю в свои силы, чем в прошлом году. Но я не готов сейчас драться с Леноксом Льюисом, уверенным в своих силах, сильным бойцом с точным ударом. Мне нужны еще бои. Может быть, два, может быть, три, не знаю. Драться с ним прямо сейчас, чтобы он меня опять избил, мне неинтересно. Через неделю я возвращаюсь в спортзал. Я даже не знаю, хочу ли я еще драться. Если в следующем бою я встречусь с Леноксом Льюисом, после этого я больше не смогу драться. Я не хочу драться с Льюисом прямо сейчас. В бою меня не волнуют никакие татуировки. Я просто дерусь. Воины и все такое, я ничего об этом не знаю. Я этим зарабатываю себе на жизнь. Я занимаюсь делом, где люди друг друга причиняют боль. И никого не должно волновать, больно ли мне на ринге и не умру ли я там, потому что это наша работа. На многократные прямые вызовы Ленокса Льюиса на матч-реванш Тайсон пока ответил молчанием. В конце концов, Льюис заявил, что отказывается от боя с ним навсегда. К сожалению, украинские тяжеловесы, братья Виталий и Владимир Кличко, не стали героями этой книги. Титул по версии WBO, Всемирной боксерской организации, которым они владели в разное время, не обладает таким авторитетом, чтобы их можно было считать полноценными чемпионами мира в тяжелом весе. Старший из братьев, Виталий, завоевал его 26 июня 1999 года, нокаутировав во втором раунде британца Херби Хайда, а 1 апреля 2000 года проиграл американцу Крису Бёрду. Поначалу Виталий не испытывал никаких проблем со своим противником, но в третьем раунде получил тяжелую травму плеча, впоследствии потребовавшую полуторачасовой операции под общим наркозом. Во время боя его рука постепенно стала терять подвижность, а боль все усиливалась, пока не стала невыносимой. Тем не менее, после 9 раундов Виталий вел по очкам с огромным отрывом, но на 10-й уже выйти не смог. Через полгода, 14 октября 2000 года, его младший брат Владимир разгромил Бёрда, с большим преимуществом выиграв у него каждый из 12 раундов, и вернул титул WBO назад в семью. Однако 8 марта 2003 года Владимир проиграл нокаутом во втором раунде южноафриканцу Кори Сандерсу. Поражение это было тем более неожиданным и обидным, что Владимир на тот момент считался наиболее вероятным престолонаследником Ленокса Льюиса. Виталий в 2002 году возглавил претендентский рейтинг WBC, а в 2003 году и WBA. 21 июня 2003 года он наконец встретился на ринге в Лос-Анджелесе с Леноксом Льюисом, к чему давно стремился, и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. После того, как в апреле 2000 года Дон Кинг отсудил у Ленокса Льюиса титул по версии WBA, он 12 августа того же года провел бой за него между двумя своими боксерами – Эвандером Холифилдом и Джоном Руисом. Когда-то великий Эвандер с трудом победил середняка Руиса и снова стал чемпионом, но боксерская общественность его таковым не признала. Американцы, конечно, хотели видеть чемпиона мира соотечественника, но их национальная гордость не позволяет принимать подачек, тем более от Дона Кинга. Эвандеру Холифилду, официально в тот момент владевшему титулом WBA и присутствовавшему в зале на бое Льюис Туа, пришлось своими ушами услышать, как ведущий телеканала HBO Майкл Баффер, объявляя о выходе Ленокса, назвал его общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе. Горькую пилюлю, как и положено, Эвандер проглотил с кислой миной. На предложение Дона Кинга встретиться с Холифилдом еще раз Льюис ответил: «Сколько раз я должен его побить, чтобы меня признали абсолютным чемпионом мира?» Дальше было хуже. 3 марта 2001 года Холифилд проиграл матч-реванш Джону Руису, который теперь занял его непочетное место никому не нужного чемпиона по версии WBA. 15 декабря 2001 года они встретились в третий раз. Холифилд вне всяких сомнений победил, но судьи объявили ничью. Так арбитры забрали у Эвандера аванс, который выдали ему в первом бою с Леноксом Льюисом. Сам общепризнанный чемпион мира Льюис, который на момент боя с Тайсоном официально владел титулами по версии WBC и IBF, потом обленился и год не выходил на ринг. В конце 2002 года IBF потребовал от него защитить свой титул в бою против Криса Бёрда. Бёрд, хоть и нещадно битый Владимиром Кличко, завоевал первую строку в рейтинге IBF благодаря неожиданной победе над Дэвидом Туа. Самый небьющий из нынешнего поколения тяжеловесов сумел обыграть самого бьющего. Однако Льюис наотрез отказался от боя с Бёрдом по финансовым соображениям. Тайсон разбаловал его, и он теперь уже не хотел драться за копейки. Копейки в кавычках. Впрочем, учитывая непопулярность Бёрда, трудно представить себе, что Льюис смог на этом бое заработать хоть что-то. Разговоры о том, что Ленокс уклонился от боя с Бёрдом из-за страха проиграть, просто нелепы. Сравнительно невысокий и абсолютно безударный Бёрд не представлял для огромного Ленокса, в отличие от низкорослого Туа, никакой опасности. Он просто не сумел бы к нему подобраться. Столкнувшись с непреклонностью Льюиса, IBF лишила его своего титула, объявила его вакантным и провела за него бой между Крисом Бёрдом и все тем же неразменным Эвандером Холифилдом, который решил попытать стать чемпионом мира в тяжелом весе в пятый раз. Бой состоялся 14 декабря 2002 года. Единогласным решением судей победителем был объявлен Бёрд. Он действительно победил, показав, как мало осталось от великого Холифилда. Льюису остался только один из всех его титулов. По версии WBC. Разумеется, кроме титула общепризнанного абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тем временем с титулом WBA приключилась совсем любопытная история. 1 марта 2003 года абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, а ранее чемпион мира в суперсреднем весе и среднем весе американец Рой Джонс, возможно, самый великий боксер всех времен, на голову разбил Джона Руиса и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. Достижение абсолютно беспрецедентное, не имеющее аналогов. Его нельзя сравнивать с победой средневеса Боба Фитцсимонса над чемпионом мира в тяжелом весе Джимом Корбеттом в 1897 году. Тяжеловесы конца 19 века были гораздо меньше нынешних. И разница в габаритах между Фитцсимонсом и Корбеттом на самом деле была незначительна. Не выдерживает сравнение с Роем Джонсом и другой полутяж – Майкл Спинкс, победивший в 1985 году Лэри Холмса. Спинкс по своим исходным физическим данным гораздо крупнее Джонса, который в сущности никогда не был даже настоящим полутяжем, пришел в эту категорию из-за полного отсутствия конкуренции в своей. Разумеется, человека, победившего по очкам Джона Руйса, как-то трудно назвать чемпионом мира. Однако достижение Роя Джонса все равно остается абсолютно выдающимся. По последним на июнь 2003 года сведениям, Рой решил продолжить выступать в тяжелом весе. Однако на предложение встретиться с Леноксом Льюисом ответил: «Зачем? Он же мне ничего плохого не сделал». Свой предел есть и для гениев. Однако, отдавая должное таланту Роя Джонса, все же приходится сказать, что появление на одном из официальных тронов в тяжелом весе такой фигуры свидетельствует об очередном кризисе в тяжелом весе. Тем более, что Леноксу Льюису в 2003 году исполнится 38 лет, и он неизбежно скоро покинет ринг. В этой обстановке и на безрыбье, которое царит сейчас в самой престижной весовой категории, Тайсон вполне может стать чемпионом мира по какой-нибудь из версий еще раз. В конце концов, его уже столько раз отпевали, что это даже стало своего рода традицией. В любом случае, пока Тайсон будет просто вынужден продолжать выступление на ринге по финансовым причинам. За бой с Льюисом ему было гарантировано как минимум 17,5 миллионов долларов. Но так как конечная сумма зависела от телевизионных сборов, а они оказались рекордными за всю историю телевидения, 103 миллиона, фактически его заработок за бой был значительно больше 20 миллионов. Однако по данным агентства Associated Press, долг Showtime до боя составлял около 13 миллионов. И это не единственный долг, который на нем висит. Моника Тернер, бывшая жена Майка, по бракоразводному процессу с ним, кроме двух домов в Коннектикуте стоимостью 4 миллиона 750 тысяч долларов и в Мэриленде стоимостью 4 миллиона долларов ровно, должна получить от этого вечного должника еще 6,5 миллионов из будущих заработков, как говорилось в решении суда. За бой с Клиффом Этьеном Майк получил только 5, значит, скорее всего, мы еще его увидим. Конец книги. Автор Александр Беленький, читал Руслан Берлин.